Неужели я не горжусь всеми нашими накоплениями? Дом в престижном районе Хадсон-Вэлли, квартира на Манхэттене, 8 телефонных линий, друзья, пикники, вечеринки, уикенды, проведенные в магазинах очередного торгового центра, похожего на гигантскую коробку, где можно купить еще больше бытовой техники в кредит. Я активно участвовала в построении этой жизни. Так почему же теперь мне кажется, что вся эта конструкция до последнего кирпичика не имеет со мной ничего общего? Почему на меня так давят обязательства? Почему я устала быть главным кормильцем в семье, а также домохозяйкой, устроителем вечеринок, собаковладельцем, женой, будущей матерью и в урывках между этим еще и писательницей? Не хочу быть замужем. Муж спал в соседней комнате на нашей кровати. Я любила и ненавидела его примерно поровну. Будить его и делиться своими переживаниями было совершенно ни к чему. Он и так был свидетелем того, как в течение нескольких месяцев я разваливалась на куски и вела себя как ненормальная. Я была даже не против, чтобы меня так называли. Я порядком его утомила. Мы оба понимали, что со мной что-то не так, но терпение мужа было не бесконечным. Мы ссорились и кричали друг на друга и устали от всего этого так сильно, как устают лишь пары, чей брак катится к чертям. Даже взгляд у нас стал, как у беженцев. Многочисленные причины, по которым я больше не хотела быть женой этого человека, не стоит перечислять здесь, хотя бы потому, что они слишком личные и слишком безотрадные. Во многом виновата была я, но и его проблемы сыграли свою роль. И это естественно, ведь в браке всегда две составляющие, два голоса, два мнения, две конфликтующие стороны, каждая из которых принимает собственные решения, имеет собственные желания и ограничения. Но я думаю, что некрасиво обсуждать проблему мужа в этой книге. И не стану никого убеждать, что способна пересказать нашу историю беспристрастно. Пусть лучше рассказ о том, как разваливался наш брак, так и останется за кадром. Я также не стану открывать причины, по которым мне одновременно и хотелось остаться его женой. Не стану говорить о том, какой чудесный это был человек, за что я любила его и почему вышла за него замуж, и почему жизнь без него казалась мне невозможной. Все это останется при мне. Скажу лишь, что в ту ночь муж был для меня в равной степени маяком и камнем на шее. Перспектива уйти от него казалась немыслимой, но еще более невыносимой была перспектива остаться. Мне не хотелось, чтобы кто-то или что-то пострадал по моей вине. Если можно было бы тихонько выйти через черный ход без всякой сумятицы и последствий и бежать, бежать, бежать до самой Гренландии, я бы так и сделала. Это не самая радостная часть моей истории, но я должна рассказать ее, потому что именно тогда, на полу в ванной, случилось нечто, навсегда изменившее весь ход моей жизни». Это было сравнимо с тем непостижимым астрономическим явлением, когда планета в космосе переворачивается на 180 градусов без всякой на то причины, и ее расплавленная оболочка смещается, изменяя расположение полюсов и меняя форму так, что планета в одно мгновение становится овальной, а не круглой. Нечто похожее я тогда и испытала. А случилось вот что. Я вдруг начала молиться. Но знаете... как люди молятся Богу.